MC Freedom 29, Архангельск, Sound Roll Records, альбом For You, 2010. Слушай, рифмы, которые идут от души, и знаешь, что они наполнены смыслом, и они для тебя. Тут электронный мир, ICQ и Skype, и даже если не нужно, Кать, я буду искать. Буду звонить, чтобы услышать, абонент вне зоны, и уже нет резона медленно гнить под озоном. Тут электронный мир, контакт и мобильный, 8-906, парень записан, любимый, звонки и куча сообщений, смс-ки, его голос резкий, мне больше не с кем, он разорвал всю леску одним своим звонком, и ты с ним закон, а я с ним не знаком, и в окно квипа напишу очередное M-sorry, нам не нужны ссоры, не надо больше соли. Ты не звонила, не писала, запомни осень, я бы тебя не бросил, тут от испуга просить и не проси даже. Ты осталась следами, там впереди, в голове миллионы свиданий. Я надеюсь, что ты будешь с тем, кого ты любишь, и у вас все будет хорошо. Ну, а я как-нибудь переживу, потому что такой период бывает у всех в жизни. Но знаешь, что это творчество, оно все тебе и никому больше. Я тебя люблю. Тут смайлы, знаки, очень много плача, и я очередной отчет ни о чем новом начал. Давно пора было, че, закрыть все эти вкладки. Никого не качнет, хотя лежит так гладко. Моя жизнь тетрадка, чувства там как шторм, так что видно даже солнце из-за наших штор. Я отпустил тебя, но так и не оставил. Тут все события давно соединены мостами. Тут все устали от споров, давно пуст баланс. Я написал для тебя, а будет пусть для вас. И мой сеанс окончен, выкинь меня из рая. Что будет, я не знаю, но твой ответ из рая. Из этих правил ты выбрала одно простое, что я тебя не стою и точно не достоин. Но за любовь надо бороться, оставлять укусы, смешивать разные вкусы, где боль всего лишь уксус.